Новелла «Неуправляемая любовь». Перевод группы «Надо радоваться, не стоит напрягаться». Над переводом работали Лина Нгуен, Елена Туравинина. Чтение текста Рин. Произведение предназначено для лиц старше 18 лет. Глава 9. Сегодня он смог увидеть четко, как Шунян, лежа лицом вверх на расстоянии не более полуметра от него, с закрытыми глазами и раздвинутыми ногами, делал такие соблазнительные вещи. Этот шок нельзя было описать никакими словами. Непонятно, из-за того ли, что в этом помещении слишком много пара, ему стало так трудно дышать. «Эй, Сяо! Сяонян!» Сяянь подумал. «А что теперь следует сказать? Сказать, чтобы он немедленно остановился? Даже права на мастурбацию отбираю у человека. Кажется, так не пойдет». К тому же Шунян сейчас настолько пьян, что нафиг он ему сдался. Так что нечего рассуждать сейчас, что хорошо, а что нет. «Это, ты поторопись чуть-чуть, а то, это, замерзнешь». Всего лишь какая-то простая фраза, но он никак не мог ее выговорить. Язык как будто завязался в узел и не слушался. А что еще более смущало, так это то, что Шунян вовсе не обращал на него внимания, считал его пустым местом. По его лицу было видно, что он вообще ничего не слышит, продолжая себя ласкать. «Блин, как же бесит! Для начала выйду! Что интересного в том, что мужчина дрочит? Разве в такой момент не все одинаково выглядят? Кайфуют до того, что лицо перекашивает, дышат тяжело, как быки. Затем стонут. А если попадется растяпа придурок, то вообще с него слюнки еще будут капать. Одним словом, скукота». Глаза опустились под углом 45 градусов вниз. «Ой, блин!» Жар прилил к лицу. Сиянь неуклюже откашлялся. Шунян делал такие пошлые вещи, но почему, когда он смотрел на него, это совсем не казалось пошлым? Его лицо не искажалось. Он лежал в воде голый, немного согнув ноги, раздвинув их так естественно. Это выглядело как обольщение. Или по-другому – приглашение. Сиянь снова откашлялся. Ему, конечно же, хотелось выбить дверь и бежать оттуда, сломя голову. Спасаться. Но ноги были словно прибиты гвоздями к земле. Он никак не мог их оторвать. Он смотрел, как длинные тонкие пальцы передвигались по воде. Цвет кожи Шуняна был бледен. Она казалась слегка синеватой. Погруженный в воду, он был похож на жемчуг, чистый и нежный. Черты лица, казалось, стали красивее, а сжатые губы стали розовее, отчего его лицо выглядело оживленным. Разве слово «соблазнительный» можно применять к мужчине, тем более такому замкнутому? «Эх, да брось!» Он заставил себя остановиться, не позволил себе поплыть по своим фантазиям. Но сдавленный стон Шуняна заставил его сердце забиться как бешеное, и его никак нельзя было остановить. Когда стон уже прекратился, Сиянь был в испарине. «Почему здесь так жарко?» Сиянь вытер пот со лба, осознав, что только что наблюдал полностью за процессом, как человек одного с ним пола мастурбировал. И даже не отступил ни на шаг. «Да что со мной, Сяонян?» Он был смущен. «Ты... закончил купаться?» Шунян все еще пропускал мимо ушей слова Сияня. Он пытался успокоить свое дыхание. Потом поднял глазки, посмотрел на Сияня, который стоял рядом как истукан. Улыбнулся как ребенок, который был занят игрой, а затем обнаружил, что в доме есть гость. Сиянь не мог понять, сегодня у него проблемы с головой или с глазами. Почему, когда Шунян просто смотрит, ему кажется, будто его пытаются соблазнить? «Ну все, даже если предположить, что я не стойкий и неудовлетворенный, но не до такой же степени, чтобы какой-то мужчина смог меня обворожить и забрать мою душу». И еще его заставляло напрягаться больше всего то, что у него внизу, кажется, есть реакция, и причем уже давно. Он сделал пару вдохов-выдохов. Постарался нормализовать голос и мыслить нормально. «Сяонян, вставай! Если ты не вытрешься, то простудишься!» Шунян вернулся в свой личный мирок и снова считал мужчину рядом воздухом. Он проигнорировал его. продолжил выдавливать гель для душа и старательно его по себе растирал. Сиянь чувствовал, что если сейчас что-то не сделает, то проблема будет не только в смущении. Если продолжить так стоять перед голым Шуняном, то с его сердцем будут проблемы. Но во всяком случае, ему все-таки нужно вытянуть этого человека, вытереть его, затем одеть в пижаму. Сиянь успокоил себя, подошел к ванне, сел на корточки, протянул руку и обнял Шуняна. «Вставай, сначала вытрем тебя, затем ты поспишь». Кожа Шуняна, что был в его объятиях, такая нежная. Но это было совсем не похоже на нежность женской кожи, потому что она сохранила жесткость и упругость мужчины. С самого детства ему всегда нравилось трогать и ласкать Шуняна. Он чувствовал удовлетворение. Он привык и кайфовал от этого чувства. Живя с Шуняном, он как наркоман постоянно касался его. Хоть мужское тело и жесткое, и полностью плоское, но это чувство удовлетворения от объятий, этого ему никто не мог предоставить, кроме Шуняна. «Почему, когда просто обнимаю какого-то там мужчину, появляется такое сладкое чувство? Это любовь к любимой вещице?» «Сяонян». Сиянь с трудом встал прямо. Шунян, прижатый к его груди, еле-еле сопротивлялся. Щекотка от мягких волосков, что терлись о его лицо, сделали его голос нежнее. «Будь послушненьким, не дергайся». Шунян ничего не ответил. Все еще в состоянии опьянения, он закрыл глаза и послушно позволил Сиянью вытереть себя большим полотенцем. Полотенце только что коснулось поясницы. Он начал нервничать и тревожно заерзал на груди Сияня. Сиянь почувствовал, как его дыхание снова участилось. Жар, которому не следовало быть в нижней области живота, стал еще сильнее. «Ебать! Мужчины и правда все животные. Потерлись пару раз, и сразу появилась реакция. Можешь идти?» Шунян широко открыл глаза и уставился в упор, как будто хотел что-то распознать. Затем пролепетал. «Сиянь?» «Верно. Сиянь. Это я». Увидев, что он как будто сейчас готов расплакаться, Сиянь протянул руку и потер холодное лицо Шуняна, с улыбкой успокаивая. «Ся!» Он робко обнял Сияня за шею. Тело сжалось, как будто хотело скрыть худые, выпирающие кости. Или, может быть, он делал это потому, что стыдился своих чувств, у которых нет будущего, и которые недостойны даже того, чтобы существовать. Он продолжал наблюдать за лицом, что было рядом с ним, но никак не мог распознать, что это Сиянь. Затем он набрался храбрости и прижался губами к губам того человека. Сиянь от неожиданности не смог отреагировать. В его голове произошел большой бум. Как будто со всей силы ударили чем-то тяжелым по его голове. Настолько неожиданно, что он какое-то время стоял как истукан в шоке. Когда сознание вернулось, он обнаружил, что его одежда уже не на месте, а сам он обнимает Шуняна и прижимает к стенке в ванной. Просунув ноги между ног Шуняна, он силой придавил его и страстно целовал. Так страстно, словно хотел съесть целиком. «Ты так нравишься, что хочется тебя разжевать на мелкие кусочки, затем проглотить тебя». Так было с детства. Когда чувства достигали пика, то он начал кусать и щипать его за щеки, обижать его как можно жестче. Насилием пытался выплеснуть все, что есть внутри, как будто его переживания могли выйти через это насилие. На данный момент точно так же. Он сосал, облизывал, обнимал Шуняна, ласкал, дерзко касался всего его тела. Сиянь терпел уже долго и, наконец, своим жарким предметом прикоснулся к члену Шуняна, который в то время тоже пылал. Он терся об него с желанием завоевать. Казалось бы, он уже научился терпеть достаточно долго, намного дольше, чем сегодняшней ночью. Запах алкоголя от Шуняна еще сильнее сводил его с ума. «Если бы Сяонян был девушкой, я бы непременно должен был его сделать своим». Теперь все было неважно. Он хотел, чтобы этот человек принадлежал ему. Яростно мучило его, захватил и навалился со всем желанием, которое терпел все это время, заливая своим желанием тело Шуняна, не оставляя свободного места. активность Шуняна продолжалась только около 2 секунд, да и то под воздействием алкоголя, а затем он просто окаменел в страхе. Сиянь так тесно прижал его к стенке, что было трудно дышать. Одновременно с этим он чувствовал, как жаркий член Сияня упирается в него, и ему хотелось по привычке свернуться клубком. «Раздвинь ноги!» Сиянь разозлился и укусил его за дрожащее плечо, и одновременно с силой раздвинул ноги Шуняна шире. «Еще шире!» Шунян до сих пор не протрезвел, а после таких дерганий он стал совсем сонным. Мог только опереться о стену, чтобы не упасть. Немного раздвинул ноги вслед за руками Сияня. Сильные пальцы касались внутренней стороны его бедер, переместились к задней стороне, отчего Шунян затаил дыхание. Руками ухватился за плечи человека напротив. Сиянь протянул руку к заду Шуняна и раздвинул его полушарие. Затем с силой толкнулся в его вход. Боль, от которой разрывалось тело, вдруг распространилась сзади. Он весь содрогался. «Нет!» Но Сиянь, не обращая на него внимания, плевал на сопротивление Шуняна. Он продолжал держаться за его талию и силой входил внутрь. Когда он смог войти полностью, тело Шуняна напряглось так, как будто готовилось разломиться пополам. «Нет, нельзя! Так больно! Нет!» «Расслабься! Будь послушным!» Из-за того, что Шунян его сильно сжал внутри себя, он чуть не потерял над собой контроль. Пришлось хлопнуть пару раз по заду Шуняна, что сейчас сжимался от боли и дергался. «Расслабься немного!» Бедный Шунян почти не мог больше произнести ни звука. Боль, которая буквально разрывала его тело пополам, прогнала хмель. Хоть от боли в глазах и помутнело, но он мог видеть четко, что человек, который сейчас жестко и яростно двигался в его теле, это Сиянь. «Это Сиянь?» Он не мог поверить своим глазам. Хотел раскрыть их пошире, чтобы разглядеть лучше, но затем от боли снова помутнилось в глазах. «Это Сиянь?» Он никогда не думал о таком, что настанет день, он будет заниматься таким, с ним. «Почему все так? Мужчина, наверное...» Он не смел думать дальше. Такие мысли для него были роскошью. Иметь возможность его обнимать вот так было уже чрезмерно хорошо. Достаточно сверх меры. «Сиянь!» Он постарался выдавить звуки из своего горла, но Сиянь не слышал. «Ничего, для него все варианты были хороши. Он настолько счастлив, что ему больше ничего не нужно». Сиянь проснулся и лежал с закрытыми глазами. Да не просто проснулся, сознание было абсолютно ясным. То, что произошло вчера ночью, он, конечно же, помнил полностью. И именно потому, что он помнил все хорошо, сейчас у него в голове был полный кавардак. Он занимался сексом с Шуняном. «Дьявол!» А причины, почему он сделал это с Шуняном, он не знал. В общем, тогда страсть накрыла его, а все мужики – животные, которыми управляет нижняя часть тела. Стрелы уже были натянуты, разве я мог не выстрелить? Плевать, какие последствия будут, правда, не избежать. Стоит лишь открыть глаза, и он сможет увидеть ее. Он мог чувствовать, как ускоряется дыхание Шуняна, который приближался к нему. Он знал, что Шунян все это время смотрел на него украдкой. Именно поэтому он еще больше нервничал. Если сказать, это будет стыдно, но ему правда не нравятся мужчины, так же, как ему всегда не нравились дурианы. Неужели только из-за одномоментного настроения, когда он не удержался и попробовал кусочек, в дальнейшем ему придется всю жизнь есть вонючие дурианы? Он затаил дыхание, раскрыл глаза. Шунян и правда растерянно смотрел на него. Увидев, как Сиянь вдруг проснулся, он испугался, задергался и отвел взгляд. «С добрым утром!» «Ага». Сиянь откинул одеяло, сел. Посмотрел на покрасневшее лицо Шуняна. От этого он только больше запутался. Встал с кровати, пошел прямо в ванную. Подобрал одежду, которая была разбросана повсюду. Хоть и немного помятую, но ее пришлось одеть, поправив насколько возможно, поскольку сидеть рядом и разговаривать голыми, это казалось странным. «Это то, что произошло вчера?» Сиянь перебил Шуняна. «Сильно извиняюсь перед тобой». Лицо Шуняна застыло, как будто он не понял слов Сияня. «А? Вчера я был немного не в себе, так что не принимай все близко к сердцу». Шунян снова. «А?» В ступоре смотрел на свои руки на одеяле. «Ты же знаешь, что мне не нравятся мужчины». «Да». Шунян продолжал смотреть только на свои руки. Румянец на его лице исчез. Теперь оно стало такое же бледное, как раньше. «Лучше тебе забыть про это. Считай, что ничего не произошло, понимаешь?» Шунян чувствовал, как будто что-то давит на грудь. Прошло много времени, а он ничего не мог сказать. Лишь кивнул. «Прости, что причинил тебе боль». «Ничего». Шунян улыбнулся. Наклонив голову, откинул одеяло. Затем снова притянул к себе, как будто не знал, куда деть руки. «Я пойду в душ для начала». То, как он спустился с кровати, выглядело не очень естественным. Шаги были неровными. Он зашел в душ и закрыл дверь. Затем был слышен только звук воды, который был необычайно громким. Сиянь понимал, что вчера он был как сумасшедший. Мучил его всю ночь. На простынях было много крови. Шунян принимал душ долго, затем вышел. Глаза были красными от горячего пара. «А, прости меня, Сяонян. Сначала я хотел остаться еще на 2 дня, но из компании только что позвонили и сообщили, что есть какие-то экстренные дела, и я должен вернуться. Скорее всего, я должен уехать уже сегодня». Шунян лишь улыбнулся, кивнул, затем добавил: «Будь осторожнее по дороге». Улыбка, полное понимание на его лице, заставила Сияня забеспокоиться. Хоть его слова и звучали как отговорка, но это было правдой на 100%. «Я пошел». «Да, иди». Шунян до сих пор стоял, опустив глаза. Возможно, потому что слишком устал. Или, может, была какая-то другая причина. Лицо, на котором почти никогда не отражались эмоции, теперь выглядело еще более опустошенным. За одно мгновение они уже вернулись к отношениям слуги и господина. Шунян помог ему открыть дверь, проводил наружу. Хоть ходить и было очень трудно, но он полностью выполнил свои обязанности. Проводил господина до дороги, поймал такси, подождал, когда тот сядет в такси, помог закрыть дверь так же, как он часто делал в детстве. Машина отъехала только как несколько секунд. Сиянь не удержался и повернул голову назад. Через стекло машины он мог видеть человека у дороги. Этот человек был очень худой, с сутулой осанкой, плечи поджаты, как будто боялся холода. Фигура становилась все меньше, пока не превратилась в маленькую точку. Затем отдалилась все больше и больше.